Использование чувства голода. Сжигание жира должно сопровождаться легким ощущением голода. Нужно подружиться с этим чувством, ведь именно оно сообщает тебе, что подбородков становится меньше, а бока перестают угрожающе нависать над джинсами. Наша задача — не мужественно отвергнуть любые бутерброды с майонезом, собрав волю в кулак, а настроить отношение к еде таким образом, чтобы бесполезная и лишняя пища вызывала отторжение. Другими словами, сокращение рациона, исключение пищи, не дающей энергию, должно пройти легко и естественно. Прорабатывая свои страхи, успеха и выгоды от проблемы, ты уже наверняка получила много инсайтов, и это уже приблизило тебя к образу и подобию взрослого человека, избавленного от нытья и жалости к себе. Сейчас ты уже достаточно прокачана, чтобы приступить к технической стороне вопроса. Начнем с общеизвестного. Все знают, что сигнал о насыщении поступает в мозг через 7-10 минут. Но редко кто вспоминает об этом во время еды, потому что это мешает получению удовольствия. Научись, наконец, съедать ровно столько, сколько нужно. Не запихивай в себя все, что положила на тарелку заботливая бабушка или щедрый повар в ресторане. Мы жрем, как свиньи, именно ради получения эйфории, суррогата удовольствий, недополученных здоровыми способами, либо компенсируя себе что-то, а не для утоления голода. Рацион легко можно снизить на 30% минимум. Еда — это восполнение энергии, удовольствие вторично. Эта мысль должна стать нормой. Пища, пока еще способная приносить тебе удовольствие, но бедная необходимыми организму микроэлементами, способна лишь на время заполнить твой желудок. Плохо усваиваемым недоразумением поднять до предела сахар в крови, через пару часов уронить его, спровоцировав новый приступ голода. И вуаля, круговорот дерьма в природе и конкретно в твоей жизни продолжается, не сбавляя привычного задорного ритма. Кстати, эти качели с сахаром в крови, вызывающие голод, удовлетворение которого тебя так развлекает, случайно не напоминают тебе супружеский секс после ссоры и последовавшей за ней долгой разлуки? Люди ведь иногда устраивают скандалы, чтобы он разорвал сильными, загорелыми руками тонкий шелк моих одежд. Я не в силах сдержать нахлынувшие чувства. Его нефритовый стержень пронзил мое практически девственное лоно. Такие упражнения с конфликтами, произрастающие из предсознательного, не всегда заканчиваются неудержимыми утехами. Можно доиграться и до развода, как и игры с жиром и сахаром могут закончиться диабетом. Отказ от булок и жира должен происходить без волевого усилия. Это не героизм, это принятие здравого смысла. На красном и оранжевом уровнях восприятия реальности иметь сексуальное тело в боевой готовности просто нормально. Это твои оружие и статус. Что выберешь? Как следует пожрать или чувствовать себя сильной и красивой? Сальный подбородок или восторженные взгляды мужчин. Люди уже в середине этого курса имеют стойкое отвращение к фиолетовой еде, даже если раньше и любили заесть зефиром картошку, съеденную после борща. Реальность очевидна. Твое тело состоит из клеток. Клеткам нужен белок, простая чистая вода, микроэлементы, витамины. Остальное — шлак, дерьмо в прямом смысле слова. Ты сексуальное бестие или фабрика по переработке продуктов второго сорта. Я говорю не о том, что нужно совсем отказаться от удовольствия, получаемого от нарушения правил еды, а лишь о том, что пищу нужно автоматически сканировать даже не на полезность, а на целесообразность. И есть только тогда, когда действительно хочется, а не вызывать голод искусственно сахарно-инсулиновыми перепадами. Когда человек достиг результатов, можно даже изредка травануться чебуреком или гамбургером, но относиться к этому как к контролируемой глупости. Лист пластмассового салата между пенопластовыми булками, жирная котлета из замученной свиньи и хилый ломтик бессмысленного тепличного помидора больше не являются для тебя нормой. Это никогда не было нормой, и ты это всегда знала, правда? Когда в голове наведен порядок, жадность к сладко-жирному фиолетовому корму вытеснена самолюбием и здравым смыслом, чувство голода воспринимается как сигнал, что в ближайшие несколько часов нужно пополнить запасы энергии, а не как повод обожраться, чем попало до отупения. Главное здесь поймать приятное ощущение от осознания того, что испытываемый легкий голод плавит жир и вызывает отвращение к еде. Именно так происходит у анорексичек. Но не беспокойся, мы возьмем эту стратегию только для достижения необходимого результата, не более. Я лично исследовал эти методы на себе и знаю, что говорю. И хватит, а если? Не ищи оправданий, прекрати служить своему растянутому несчастному желудку. На кону твоя привлекательность. Ты избавляешься от безобразия. Сначала может ощущаться дискомфорт, навязчивые мысли о еде, агрессия, но в определенный момент обязательно произойдет переключение, и ты начнешь понимать, что такое чистая энергия. Прекрати есть после 18:00, пока не достигнешь результата. Совсем. Переключи внимание с привычного удовольствия от хавки на восполнение энергии. Это не займет много времени, а результат я тебе обещаю. Если не сможешь заснуть на голодный желудок, выпей белковый коктейль, желательно самый невкусный, какой сможешь найти. Нейтральный тоже сойдет. Тебе нужна энергия, а не вкус. У некоторых производителей есть для этого специальные вечерние коктейли. Больше 1-2 банок тебе не понадобится, гарантирую. Ты прекращаешь ужинать после 18:00 сегодня. Даже если в ближайшее время собиралась с друзьями убить мамонта и закатить по этому поводу традиционный праздник живота. Такая информация — стресс для фиолетовых, но не бойся, я с тобой. Если ты еще не передумала, обзавестись новым мышлением, а вместе с ним и новыми финансовыми возможностями. А если захочешь, то и любовью. Пользуйся случаем и переходи на другие этажи мировосприятия легко, всего лишь через изменение рациона. Остальное подтянется. Проверено. Когда ты выкинула из рациона всю вату, не имеющую для организма ценности, рацион сократился до разумного минимума. Легкое ощущение голода уже приятно и воспринимается как норма, правильный сигнал. Ты полна сил. Та энергия, которая раньше тратилась на переваривание силоса, направляется на работу мозга, и ты начинаешь иначе смотреть не только на пищу, но и на весь мир вокруг. Прочувствуй это, получи кайф от обретаемой уверенности, гибкости, азарта, и тебе не захочется останавливаться на достигнутом. Самое главное, при продолжительном ощущении легкого голода мозг дает сигнал на переработку залежей старья. Сфокусировав внимание внутри себя, ты даже сможешь почувствовать, как жир плавится, превращаясь в энергию, а твой живот втягивается. Эти ощущения сами по себе приятны, и тебе даже будет хотеться продлить чувство голода. Уже на этом этапе некоторым становится достаточно одного приема пищи в день. Время выбирается интуитивно, и такой режим сохраняется до достижения желаемого результата по объемам.